я пиджак да черный галстук накину, куплю цветы к тебе, приду сказать, как я тебя люблю. С конфетами летел тебе, скрипели туфли по ферме, влетел во двор цветами роз, а у тебя опять понос. А, я люблю, а, я торчу, заебись. Опять динамишь ты меня в сортире, дрыщешь до утра, конфеты я тебе принес, а у тебя опять понос. А, я люблю, а, я торчу, а, заебись. Ты вышла, крикнула привет, на шею кинулась ко мне, а после громко пердонув сказала, я тебя люблю. Стоял я в шоке полчаса, но виду я не показал, сказал, что это от любви, глаза слезятся, так мои. А, я люблю, а, я торчу, а, заебись. Конфеты выхватила, ты сказала, я теперь твоя. Одной рукой сняла трусы, другой конфеты в рот взяла. И мы ебались первый раз, а ты взяла, обосралась. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. А, я люблю, а, я торчу, а, заебись. Пощупана, чтоб уважала, бля, меня потом подсрачников навью, чтоб знала, как тебя люблю. О, а, я люблю, у, а, я танцую, у, а, за...